Великая среда. Иуда Искариот соглашается предать Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 26, стих со 2 по 4 и с 14 по 16. До Пасхи, которую иудеи хотели праздновать с пятницы на субботу, оставалось 2 дня. Фарисеи, книжники и старейшины собрались к первосвященнику Каиафе и советовались, как бы захватить Иисуса Христа потихоньку и убить его, только не в праздник, чтобы не взбунтовался народ. Вы помните, что один из 12 учеников Христовых, Иуда Искариотский, очень любил деньги. Так что, когда ему дали ящик с деньгами, которые подавали апостолам добрые люди, и когда ему поручали делать на эти деньги разные закупки, он часть денег утаивал себе. Ему очень хотелось накопить побольше денег и разбогатеть. Он думал, что первосвященники дадут ему много денег, если он укажет им, где пребывает Иисус Христос, и поможет им захватить его. И знаете ли, дети, что сделал этот Иуда Искариотский? Он пошел к первосвященникам и начальникам иудейским и сказал им: «Что вы дадите мне? Я предам его вам». Те обрадовались и обещали заплатить 30 серебряников. Иуда долго не торговался. Рад был, что ему дают и эту цену.